Давайте перейдем к делу. Он проглотил нахлынувшее раздражение ради достижения цели. Наше предложение – кладка яиц серого охотника в обмен на месячное обучение созданию карманных измерений. Что скажете? О, карманные измерения! Задумчиво сказала Сильвер Лейк, постукивая пальцем по подбородку. Так вот, что вам нужно. Это редкое и сложное умение. Ты уверен, что вообще способен этому научиться? Отлично, она не стала отрицать, что владеет этим искусством. Зорин слегка опасался, что ее жилище – просто находка, а не ее творение. Тогда бы пришлось искать другого специалиста. В любом случае, он не собирался убеждать ее словами. Зорин просто открыл пространственные врата в Кос. Видя, что он творит заклинание, Сильвер Лейк мгновенно насторожилась, но прерывать не стала. Примерно в середине процесса она разгадала, что он делает, расслабилась, а потом явно заинтересовалась, когда врата открылись. Она несколько раз обошла портал, внимательно его изучая, и повернулась к Зориану. «Надо же, а ты полон сюрпризов. Не думаю, что когда-либо видела столь стабильный и искусно выполненный пространственный переход». Нехотя признала ведьма. Зорин улыбнулся, конечно, она не видела. Его врата были разработаны на стыке традиционных, выученных у Ксвима методов, и новых идей, подчерпнутых от ибасанских врат и врат Бакоры. Он сомневался, что кто-то еще имел возможность изучить столько подходов к пространственным вратам. «Как видите, я неплох в магии пространства», — сказал Зориан. «Как и мой друг Зак. Не сомневайтесь, мы сможем понять ваши уроки». «Что ж, это все прекрасно», — довольно ухмыльнулась Сильвер Лейк. «Остается лишь вопрос оплаты. Видишь ли, не думаю, что яиц серого охотника будет достаточно». Зориан и глазом не моргнул. Он и сам ожидал, что Сильвер Лейк отвергнет первое предложение и потребует большего. Кто-то столь жадный и ненасытный никогда не согласится на первое предложение. Хорошо, что он может предложить много больше. «Мог бы поспорить, но сегодня щедр», — сказал он и дал знак Заку, немедленно вытащившему сферу Первого Императора. «Мой друг держит в руках переносное карманное измерение, где содержатся древние руины. Это утраченные артефакты рыбогов, которые, вероятно, невозможно воспроизвести современными средствами. Если вы согласитесь, мы позволим вам во время обучения исследовать этот артефакт. Уверен, вы представляете, насколько это может быть полезно для ваших навыков работы с карманными измерениями». Сильвер Лейк явно представляла. Она столь пристально впилась взглядом в сферу, что Зорин забеспокоился, не попытается ли ведьма отобрать реликвию силой. Но через несколько секунд она оторвала взгляд от сферы и покачала головой. «Добавь к этому твое заклятие модифицированных врат, и мы договорились», — сказала она. «А нет, на это я не могу согласиться», — сделанным сожалением возразил Зориан. «Хотя насчет заклятия мы еще можем договориться, если вы тоже кое-что добавите». Сильвер Лейк сердито нахмурилась, но Зорин проигнорировал ее недовольство. Если она такая жадная, он тоже так может. Он видел, что она хочет заклятие врат, почему бы не извлечь максимум выгоды. «Полагаю, ты имеешь в виду что-то конкретное?» — спросила она. «Я хочу обрести духовное зрение», — сказал Зориан. «Но, к сожалению, под рукой нет зелий из куколок могильных мотыльков». «Да, оно совершенно не хранится», — подтвердила Сильвер Лейк. «Максимум полгода, и то это уже риск. Но серьезно, зачем ты беспокоишь меня по таким пустякам? Просто убей кого-нибудь, как делают практически все некроманты. Даже если у тебя совершенно нет таланта к магии душ, 10-12 жертв должно хватить». «Не вариант», — сердито посмотрел на нее Зорин. «Совсем. Если для этого нужно ритуально убивать людей, я лучше обойдусь без этой способности». «Ба», — выплюнула Сильвер Лейк. «И зачем такому частили духовное восприятие? С таким подходом ты никогда ни черта не добьешься в магии душ». «Оно может спасти мне жизнь», — ответил Зориан. «И вообще это не ваша забота. Вопрос в другом. Вы можете это сделать? Можете меньше чем за месяц изготовить мне зелье духовного восприятия?» «Хм», — фыркнула Сильвер Лейк. «Ты вообще знаешь, насколько сложно достичь духовного восприятия с помощью всего лишь зелья?» «Да», — решительно сказал Зориан. «Знаю, потому и обращаюсь к вам». Вообще-то большая часть познания Зориана в этой области была получена на допросах Суда Мира. Аланик тоже кое-что добавил, но покрытый шрамами воинствующий жрец крайне неохотно говорил о некромантии и прямо заявил, что уступает в этом искусстве мару князевых дверей. Так или иначе, выходило, что все души по умолчанию имеют определенные способности к духовному восприятию, но оно надежно заблокировано. Если верить Аланику, по замыслу богов духовное зрение должно было пробуждаться только после смерти, чтобы душам было проще найти путь, и его преждевременное пробуждение в материальном плане сулит опасные искушения. И боги запечатали его до момента смерти, чтобы не толкать людей к ереси и греху. Судомир же заявил, что эта способность – неотъемлемое свойство душ, эгоистично запечатанное богами из страха перед людской волей и изобретательностью. Учитывая гнусный характер большинства известных некромантов, Зорин склонялся к версии алхимика. Впрочем, это было неважно. Даже Аланик признал, что сама по себе духовное восприятие злом не является. Церковь Триумвирата не рекомендовала стремиться к нему, но в то же время сама широко использовала его. Все высокоранговые жрецы и изрядная доля низкоранговых владели им в той или иной мере. С исчезновением богов церкви пришлось искать новую силу на замену божественному покровительству. И массовое пробуждение духовного зрения среди жрецов было одной из таких мер. Именно церковь разработала и оптимизировала зелья из могильных мотыльков, самые доступные из существующих алхимических способов пробуждения этого дара. Вот только рецепт был настолько просто распространен среди жречества, что просочился к мирянам и был подхвачен некромантами. Зорин когда-то удивлялся, что люди нашли в зелье доступном раз 23 года, но потом нашел в памяти Судомира фрагментарный рецепт альтернативного зелья и сразу оценил разницу. Компоненты было не достать ни в магазинах, ни на черном рынке, их предстояло с боем добывать в диких и опасных уголках мира, причем, как правило, из существ, способных тем или иным образом атаковать в духовном плане. Задача крайне опасная даже для Зака с Зорином. Чтобы изготовить зелье, описанное в памяти Судомира, требовались обширные связи, чтобы отыскать компоненты могущества, чтобы добыть их, и искусный алхимик, вероятно, никогда в жизни не готовивший этого зелья, но способный добиться успеха с первой попытки. К тому же все подобные составы работали по одному принципу – толкали принявшего на грань смерти и возвращали в последний момент. Практически как особая тренировка Аланика, только еще суровей. Очевидно, что если зелье приготовлено неверно, его прием убивал на месте. И пусть могильные мотыльки появлялись лишь раз в 23 года, зато появлялись в огромных количествах, и алхимики могли попрактиковаться на настоящих компонентах. Разумеется, были и другие способы обрести острое духовное восприятие, просто они им не подходили. Например, с ним можно было просто родиться. Некоторые люди обладали врожденным духовным зрением, глазами духов, как это называли исследователи, аналогично таланту эмпатии и инстинктивной магии разума. Очевидно, Зорин к ним не относился. Некоторые, едва не умерев, обретали эту способность случайно. Но точных условий такого события никто не знал, так что это тоже не подходило. Наконец, был простой и доступный способ с человеческим жертвоприношением. Просто создать временную духовную связь с человеком и убить его. Медленно, сохраняя в сознании, иначе не сработает. Именно этим способом воспользовался Судомир и большинство молодых некромантов в силу его доступности. Пережив ритуал в памяти Судомира, Зорин знал, что просто не сможет так поступить. Он, как сказала Сильвер Лейк, чересчур чистюля, чтобы запытать до смерти дюжный человек. «Если знаешь, насколько это зелье сложно, то должен понимать, что за месяц даже я не управлюсь. Один только сбор ингредиентов». «Мы обеспечим вам любые ингредиенты», — прервал ее Зак. «От вас потребуется только приготовить из них правильный состав». Задумчиво протянула Сильвер Лейк. «Вы убили серого охотника, не повредив яйца. Это говорит в пользу ваших боевых навыков. Однако сбор компонентов для духовного зелья старого образца потребует хотя бы минимальной духовной защиты». «Мы ей владеем», — сказал Зак. «Вот как?» — удивленно спросила она. «Что ж, хорошо. Если предоставите компоненты, думаю, я смогу приготовить вам зелье духовного восприятия. Но только само зелье. Я не передам вам рецепт и не позволю наблюдать за процессом приготовления». «Приемлемо», — кивнул Зориан. Он подождал несколько секунд, но она ничего не добавила. «Так мы договорились. В обмен на яйца серого охотника, изучение переносного карманного измерения и мое объяснение заклятия врат, вы согласны обучить нас созданию карманных измерений и приготовить зелье духовного восприятия?» Сильверлейк молча стояла, вероятно, обдумывая сделку. Она хмурилась и кривилась, изредка что-то неразборчиво бормоча и двигая руками. Зорин пристально наблюдал за ней, опасаясь, что среди бессмысленных жестов может прятаться активация заклятия, но все выглядело невинно. Ну, насколько невинно может быть подобное неуравновешенное поведение? «У меня есть вопрос», — наконец сказала она. Зорин жестом предложил ей продолжать. «Ранее вы рассказывали дикую историю о том, что этот месяц бесконечно повторяется, а я теряю память об этом, в отличие от вас. Не значит ли это, что все, что я получу в этой сделке, исчезнет, а полученное вами останется навсегда?» «Я думал, вы нам не поверили», — заметил Зориан. «Давай на миг представим, что поверила», — не моргнув глазом, ответила Сильвер Лейк. «Я не права?» «Вы правы», — покачал головой Зориан. «По большому счету для нас сделка намного выгодней. Все, что вы получите, исчезнет в конце месяца, но полученные от вас знания и мое пробужденное духовное восприятие останутся с нами. Тогда разве не глупо говорить мне об этом? Полюбопытствовала Сильвер Лейк. Кажется, она не сердилась, просто интересовалась их логикой. В смысле, я не верю во всю эту чушь, но если бы верила, едва ли согласилась бы на ваши условия. Я думаю о будущем, спокойно сказал Зориан. Созданию карманных измерений невозможно обучиться за месяц, мы оба это знаем. Я буду приходить снова и снова, предлагая эту сделку, и буду начинать с того места, где остановился. Возможно, поначалу я смогу обманывать вас, говоря, что учился у кого-то другого, но это быстро станет невозможным. В какой-то миг мне придется объяснить, почему я владею вашими приемами, а вы этого не помните. «Но это все хорошо, но какой смысл в этом сейчас?» — заинтересованно спросила Сильвер Лейк. «Сейчас удачное время узнать у вас что-нибудь, что поможет убедить вас в моей правдивости в следующих циклах», — сказал Зориан. «Может, вы и не верите мне, но явно не прочь обсудить идею, на что указывает ход беседы». Она нахмурилась, но он не смутился. «Словами, надеюсь, что рано или поздно вы скажете мне что-нибудь, что можно будет предъявить вашей будущей версии, что убедит ее, что петля реальна, и мы уже встречались, хоть она этого и не помнит». Сильвер Лейк молча посмотрела на него и разразилась кудахтущим смехом. Зорин вздохнул, он не видел тут ничего смешного. «Мальчик, да ты еще безумнее меня!» Она наконец успокоилась, стукнув себя пару раз в грудь, чтобы унять смех. «Так и быть, я принимаю сделку. И раз уж я в таком хорошем настроении, я дам тебе награду. Хочешь секрет? Я расскажу тебе. Яйца серого охотника и тело столетней саламандры нужны мне для зелья юности». «Вы пытаетесь исключить смерть от старости?» – удивился Зак. «Вау, это невероятно продвинутый уровень. Я слышал от Зорина, что вы мастер-алхимик, но не думал, что вы настолько хороши». «Голубый мальчик», – хихикнула Сильвер Лейк. «Я не борюсь со смертью от старости. Я уже этого добилась». «Путешественники во времени онемели бессмертное?» «Ха-ха!» – прокудахтала Сильвер Лейк. «Удивлены, да? Вероятно, я могу остаться такой вечно. Пусть мой цветущий вид вас не обманывает, я действительно древняя». «Насколько древняя?» – осторожно спросил Зак. «Невежливо спрашивать даму о ее возрасте», – ответила она с притворным смущением. «Но могу сказать, что это трехзначное число. Ну так вот, я неплохо защитилась от времени, но этого мало. Я хочу вернуть свою молодость, и с этими паучьими яйцами я всего в шаге от цели». Повисло короткое молчание. Зак и Зорин просто не знали, что сказать. «Неплохой секрет, а?» — сказала Сильвер Лейк. «Она же, по сути, просто хотела похвастаться, так?» «Да», — кашлянул Зориан. «Определенно. Так вот, о нашем договоре. Приходите через 2 дня». Отмахнулась Сильвер Лейк. «Вы явились без предупреждений и застали меня врасплох. В доме жуткий беспорядок, принимать там гостей нельзя. Нужно достать пару стульев из подвала, протереть мебель, возможно, кое-что обновить. Кажется, у меня еще сохранился тот пирог с грибами, над которым я экспериментировала пару лет назад. Я знаю, это звучит подозрительно, но он отлично хранится, и после него такие чудные сны». «Тогда яйца останутся у нас до следующей встречи», — проигнорировала ее разглагольствование Зориан. «Хм», — фыркнула Сильвер Лейк. «Ладно, быть по-твоему, недоверчивые сопляки. Не забудь поместить их в темное сухое место с высоким уровнем маны, иначе они испортятся, и сделка будет расторгнута». «Я запомню», — кивнул Зориан. «Похоже, хранить яйца куда проще, чем он опасался. На всякий случай, это безопасно? Яйца не проклюнутся через пару часов, выпустив кучу маленьких, но опасных пауков?» «Нет-нет-нет. Ну, не должны», — неуверенно ответила Сильвер Лейк. «Мы будем хранить их вдали от населенных мест», — решительно сказал Зак. «А когда пойдем забирать, первым пойдет твой симулякрум». «Эй!» — возмутился присутствующий симулякрум. «Ну, хватит!» — рявкнула Сильвер Лейк. «Все будет в порядке, верьте мне!» Все трое кисло посмотрели на Сильвер Лейк, показывая, насколько они ей доверяют. «Нынешняя молодежь, никакого почтения к старшим!» Сердито пробурчала она. «Ну идите уже, было приятно поболтать, расстанемся на этой ноте. Не забудьте в следующий раз принести подарки. Поверить не могу, явились в гости и даже бутылки редкого вина не принесли. Разве не знаете, что традиция дарения очень важна? Нет, не отвечайте, ваше мнение меня не интересует. Пошли, пошли!» Тем и закончилась их встреча с Сильвер Лейк. Она выгнала их, как бродячих кошек, забравшихся в огород. И все же они добились всего, зачем приходили. Зорин был счастлив. Оставалось надеяться, что она выполнит свою часть сделки.